Дрейк с Фробишером и Хокинсом изготовился к атаке на вражеский арьергард, выбрав в качестве первой жертвы галеон Сан-Жуан, несший флаг вице-адмирала армады Жуана Мартинеса де Рикильда. Под огнем артиллерии противника испанский корабль резко изменил направление, чем сбил с курса соседний галеон Розарио, которым командовал Педро де Вальдес. При столкновении с следующим галеоном на Розарио были сломаны бушприт и фок-мачта. Дрейк, нарушая приказ, обязывающий его не уходить с занимаемой позиции, погнался за Розарио и захватил его. После разгрома армады против Дрейка было выдвинуто обвинение. Особенно на этом настаивал Фробишер, ревниво относившийся к громкой славе Дрейка. В нарушении дисциплины и чуть ли не в предательстве. Но лорд-адмирал Ховард вполне удовлетворился объяснениями Дрейка, и суд адмиралтейства присудил Дрейку и команде его флагманского корабля «Мщение» ценности с захваченного галеона. На Розарио оказались большие суммы денег, а также ящик со шпагами, рукоятки которых были украшены драгоценными камнями. Эти шпаги предназначались для подарков английским дворянам-католикам, которые должны были поддержать вторжение испанской армии в Англию. Надо сказать, что и сам Ховард на заключительном этапе сражения с армадой совершил поступок, подобный Дрейку. Бросил во время сражения свой флот, погнавшись за призом. Команда Розарио была высажена на берег, а Дона Педро и несколько его офицеров Дрейк оставил на своем корабле. Среди его экипажа был офицер, хорошо владевший испанским языком. Дон Педро, покоренный любезностью и гостеприимством Дрейка, рассказал о планах герцога Медины. Откровенность испанца объяснялась, может быть, и это было главным, его враждебностью к герцогу, возникшей из-за того, что тот, приказав кораблям армады следовать своим курсам, бросил поврежденный Розарио на произвол судьбы. Полученные сведения Дрейк немедленно передал Ховарду. Выведав от Дона Педро все, что тот мог рассказать, Дрейк высадил его на берег, и знатный испанец 3 года находился в Англии в качестве военнопленного, пока за него не был уплачен выкуп в 3000 фунтов стерлингов. Что касается команды Розарио, то ее появление было крайне враждебно встречено местными жителями, которых английское правительство заставило содержать пленных. Это даже вызвало ссору между местными помещиками, сэром Джорджем Керри и сэром Джоном Гилбертом. Керри упрекал Гилберта в том, что вместо того, чтобы поместить 226 пленных испанцев в тюрьму, тот использовал их на хозяйственных работах в своем имении. По распоряжению Ховарда Дрейк вечером 21 июля послал письмо лорду Генри Сеймору в Дувр, в котором рассказал о событиях дня и просил быть готовым к нападению на испанский флот, продолжавший двигаться на восток. Эскадра Сеймура насчитывала до 30 кораблей. 23 июля началось морское сражение в районе Портленда, с еще большей силой продолжавшееся на следующий день к юго-востоку от острова Уайт. Бои шли по много часов, с большим расходом пороха и пуль, как тогда писали. Несмотря на превосходство артиллерии, англичане не смогли нанести испанской эскадре существенного ущерба. К этому времени испанцы потеряли всего 2 судна, да и то не в бою. Розарио столкнулся с соседним галеоном, а 800-тонный Сан-Сальвадор был уничтожен взрывом порохового погреба, происшедшего от случайно брошенной спички. Битва продолжалась еще 3 дня. Запасы пороха истощились как у испанцев, так и у англичан. Наконец, 27 июля испанские корабли укрылись во французском порту Кале, где герцог Медина решил дождаться вестей из Нидерландов. В ночь по прибытии в порт он послал капитана Педро де Леона к герцогу Парме с просьбой срочно прислать порох и ядра. Лишь 23 мили отделяли испанский флот от войск Пармы, находившегося в Дюнкерке. К Казалось, ничто не может помешать соединению флота с сухопутной армией для нанесения решительного удара Англии. Но органический порог всей задуманной операции заключался в том, что ни армада не могла подойти к Дюнкерку, ни Парма на своих судах выйти из него. Подходы к Дюнкерку были затруднены многочисленными песчаными отмелями, до 13 миль выдававшимися в море. В порт могли входить суда с осадкой только до 5 футов, а у испанских кораблей осадка была 25 футов и больше. В свою очередь, транспортные суда Пармы не могли благополучно выйти из Дюнкерка в море, поскольку попадали под удар голландского флота. Но ни Парма, ни Медина не знали действительных обстоятельств. Парма ждал корабли армады, которые обеспечили бы ему безопасный выход из Дюнкерка и сопровождали бы до устья Темзы. А Медина ждал, когда суда Пармы выйдут в открытое море. Посланцу Медины Парма ответил, что не может послать суда с порохом и ядрами, так как море очень бурно. Второму гонцу, посланному узнать, когда армия будет посажена на суда и выйдет в море, Парма сказал, что не сделает это до тех пор, пока, во-первых, не установится благоприятная погода, а во-вторых, и это главное, море не будет очищено от вражеских кораблей. Англичане также не имели ясного представления о сложившейся ситуации. Они совсем не были уверены, что голландский флот их поддержит и будет блокировать армию Пармы в Дюнкерке. Испанский флот, стоявший в Кале, по-прежнему являл с собой грозную силу. На борту флагманского корабля Ховард собрал военный совет. Всем присутствовавшим было ясно, что откладывать нападение нельзя. Если Медина соединится с Пармой, над Англией нависнет смертельная опасность. Помешать этому может лишь уничтожение испанского флота. Но как это сделать? Было решено послать в Кале горящие корабли, чтобы вызвать панику на испанских судах. Дрейк первым предложил для этой цели свой собственный корабль «Томас» — 200 тонн. Хокинс передал «Барк Бонд» — 150 тонн. Всего было отобрано 8 судов общим водоизмещением 1240 тонн. На них были погружены различные горючие материалы.